Глава 13. Я сел в «Мерседес» и позвонил Норе. «Вы не помните, случайно, что Семен Юрьевич рассказывал про свою дочь Катю?» «Ничего особенного», — ответила Элеонора. В трубке послышалось чавканье, и я воскликнул. «Простите, связь плохая, почти ничего не слышно». Чавканье исчезло. «Извини, Ваня», — смущенно сказала Нора. «Арест испек какие-то штучки, с виду похожие на чипсы. Тоненькие, жутко вкусные. Я съела, наверное, 2 кг. Остановиться не могу». Я почувствовал спазмы в желудке. Очень захотелось есть. «Ты приезжай домой», — велела Нора. «Пообедаешь. И к новым свершениям». Я улыбнулся. Норина интуиция просто поражает. Она понимает настроение собеседника мгновенно. «Интересно, с какой стати я проголодался? Обычно я ем немного, а завтрак сегодня был слишком обильным». Едва я открыл входную дверь, как в нос ударили восхитительные ароматы. Я принюхался, пахло жареным мясом, пирогами и чем-то острым. Рот мой наполнился слюной. Из коридора с веником наперевес вылетела Муся. «Иван Палыч», — запричитала она, — «бедненький, устал-то как, весь бледненький, прямо синий, на ногах не стоите». Она меня толкнула. Помимо воли я оказался на пуфике. Муся мгновенно стащила с меня ботинки, натянула тапки, сняла пальто, при этом домработница ни на минуту не переставала причитать. «Видано ли дело столько работать? Кофейку, небось, ни разу не выпили. Идите в ванную, ручки помойте, костюмчик скидавайте, рубашечку тоже, я ее постираю». Я попытался оказать сопротивление. «Мне еще по делам ехать?» «Ужас! Как вы себя изводите! Надо отдыхать побольше!» Она пошла за мной в ванную и стала контролировать процесс омовения рук. «Мыльцем потрите, теперь щеточкой». Я молчал, сцепив зубы. Назойливость прислуги начинала меня раздражать. «Волосы причешите, вихор торчит», — заботливо посоветовала Муся. Я глянул в зеркало. «Действительно, пора в парикмахерскую». В столовой сверкали приборы. Нора восседала во главе стола. «Тебе вымыли руки?» «Муся очень старательная», — осторожно ответил я. «Угу», — кивнула Элеонора. «Прямо оторпь берет». Но тут домработница внесла суп, и хозяйка замолчала. Борщ был выше всяких похвал. Я не очень люблю украинскую кухню, на мой взгляд, она чересчур калорийна. Но сегодняшний борщ был волшебно вкусен. К первому подали чесночные пампушки, явно только что из духовки. Я сначала колебался, не следует есть чеснок, если собираешься потом встречаться с людьми. Но выпечка издавала такой невероятный аромат, что руки сами собой схватили пампушку, покрытую румяной аппетитной корочкой. Вкус был упоительный. Даже в корчме Тарас Бульба, куда меня на днях насильно приволок Макс, не подавали ничего подобного. Впервые мы с Норой молчали за столом. Просто быстро орудовали ложками. Муся, сложив на огромной груди окорокоподобные руки, с умилением наблюдала за нами, изредка говоря: «Иван Павлович, не торопитесь, никто у вас ничего не отнимет. Если пожелаете, еще супчику налью». На второе подали мясо. На мой взгляд, нет ничего лучше, чем кусок правильно пожаренной вырезки, без разницы, чей, говяжий или свиной, но, к сожалению, даже в дорогих ресторанах ее не всегда хорошо готовят, чаще всего элементарно не дожаривают, и из отбивной вытекает кровь. Поэтому полакомиться вырезкой удается не всегда, но то, что приготовил арест, было просто классикой жанра. Повар сделал из банального куска говядины неземное лакомство, от которого не отказался бы и сам Зевс. И я слопал 4 куска. На меня навалилось сонное оцепенение. В голове не осталось ни одной мысли, и я, нарушив все приличия, с наслаждением зевнул. «Вот и ладненько», — одобрила Муся. «После обеда положено отдохнуть. Главное — режим, а вы его не соблюдаете, о здоровье совсем не заботитесь, нервы не бережете. Сейчас еще сладкое покушаете и на боковую. Отчего казак гладок поел и на бок». «Вы что-то на обед еще приготовили?» — слабым голосом осведомилась Нора, стараясь разлепить склеивающиеся веки. «Конечно», — кивнула Муся. «Надо миско сладким заесть, сахарные трубочки со взбитыми сливками». На столе, словно из воздуха, возникло блюдо с нежными пирожными. «Что-то мне не хочется», — протянула Нора. «А вы только попробуйте». «Нет-нет, потом. Ну, хотя бы крохотный кусочек». Нора взяла трубочку, отщипнула кончик, отправила в рот и прошептала. «Очень вкусно. Но если я сейчас проглочу ее, она у меня через уши вылезет». «Неужели не понравилось?» — чуть не зарыдала Муся. «Замечательно», — призналась Нора. «Тогда чего отложили?» «Не лезет. Я есть больше просто не могу». «Неправда», — убивалась Муся. «Человек завсегда кушать готов. Он же не животное». Я постарался скрыть улыбку. «Однако Муся философ. Очень тонкое замечание. Представители мира зверей едят только тогда, когда ощущают голод, и, утолив его, не станут есть лишнее. Беспрестанная жратва — прерогатива человечества». «Арест Михайлович!» — в полном отчаянии завопила Муся так, что в буфете зазвенели фужеры и рюмки. «Сделайте милость! Подойдите на секундочку! Извиняйте, коли вас от дела отвлекаю!» Дверь беззвучно отворилась, и в щель просунулось тщедушное тельце супруга-домработницы. Вы не поверите, но он был облачен в хрустящий от крахмала халат. На голове гномика торчал такой же кипельно-белый колпак, на ногах красовались одноразовые бахилы, наподобие тех, что выдают сейчас посетителям в дорогих стоматологических клиниках и больницах. «Арест Михайлович!» — взвыла паровозной сиреной Муся. «Ваши трубочки невкусными вышли!» Муж озабоченно покачал головой. «Я все клал, как обычно-с. Никаких изменений в рецептуре!» «Если по поводу моей аккуратности сомневаетесь, то у меня на кухне полнейшая стерильность». «Трубочки замечательные», — попыталась вразумить парочку Нора. «Просто есть нет сил». «Ужасно!» — воскликнул Арест Михайлович. «Трубочки не понравились!» «А хотите Наполеон? Я его к ужину приготовил». «Ну, извиняйте меня, если не угодил. Муся, неси Наполеончик». «Трубочки великолепные!» — взвизгнула Нора. «Больше ничего нам не надо! Обед закончил! Убирайте посуду! Какой торт на ужин? Мы больше трапезничать не сядем целую неделю! Так ведь, Ваня?» Я кивнул. «Ей-богу, я наелся на год вперед!» Муся всхлипнула и прижала к глазам огромный, отлично выглаженный носовой платок. Глаза Ареста Михайловича начали медленно наполняться влагой. Одна слезинка поползла по узкому личику повара, потом он заломил руки и заголосил, словно участник хора древнегреческой трагедии. «О, позор! Не сумел хозяевам приготовить сладкое! О!» Я растерялся. Мне иногда приходилось делать замечания поварам. Пару раз в ресторанах, недовольный качеством еды, я выговаривал метрдотелю, который незамедлительно вызвал с кухни шеф-повара, дабы тот сам выслушивал справедливые упреки. Поймите меня правильно, я не придира, не любитель устраивать скандалы и не зануда, просто я считаю, что, отдавая приличные деньги за еду, имею право на маломальски съедобные закуски. Но ни один из поваров никогда не начинал рыдать в голос, как Арест Михайлович. Меня всегда вышибает из колеи нестандартная реакция человека на обстоятельства. Но как, скажите на милость, следует поступить сейчас? Обнять Ареста Михайловича? Вытереть ему слезы салфеткой? «Лучше умереть!» — причитал Арест. «Так опростоволосится! Не суметь приготовить нормальное сладкое! Позор мне, позор! Жизнь закончена! Муся, немедленно беги в аптеку, купи яду! Завещание в тумбочке!» Все, естественно, остается тебе, только ножи отдай маме». И он залился плачем. Муся рыдала в платок. Я кинул взгляд на Нору. Та сидела с разинутым ртом. Впервые моя хозяйка не знала, что делать. Потом на ее лице появилась решимость. Она схватила трубочку и принялась пихать ее в рот, приговаривая. «Как вкусно! Восхитительно! Ваня, немедленно ешь!» Я колебался. Конечно, Нора платит мне зарплату, причем очень приличную, и я просто обязан выполнять все указания хозяйки. Но то, что касается еды, это личное дело каждого. Решив подавить мятеж на корабле в зародыши, Элеонора пхнула меня ногой. «Эй, Иван Павлович, это страшно вкусно!» Делать было нечего, пришлось проглотить слоеное пирожное. Какое-то время мы с Норой пели на два голоса. «Потрясающе! Великолепно! Восхитительно! Нет слов! Вкуснее ничего никогда не ели!» Плач стих. Арест Михайлович вынул из кармана белый платок и с шумом высморкался и спросил. «Вам правда понравилось?» «Да!» — заорали мы в один голос. «Видите, мы съели по трубочке!» «Муся!» — распорядился Арест Михайлович. «За ядом можешь не ходить. Я пока поживу». «Скушайте еще по одному пирожному, чтобы мы совсем успокоились», — прогудела Муся. Мы с Норой осилили вторую порцию. Арест Михайлович ушел. Муся забегала вокруг стола веселая, словно птичка. Впрочем, сравнение 150-килограммовой туши с пташкой не слишком корректно. Скорее уж, Муся напоминает большой театр, величественное монументальное здание с колоннадой. Наконец, домработница понесла в кухню грязные тарелки. Нора простонала. «Это ужасно, но мне надо лечь». Я кивнул. «Конечно, отдохните. Потом поговорим о деле. Нет никакой спешки». Нора докатилась до двери, притормозила и неожиданно спросила. «Они каждый раз будут рыдать, если мы не сможем доесть поданное на стол?» Я улыбнулся. «Надеюсь, что нет». Нора хмыкнула и порулила в спальню. Я пошел к себе и плюхнулся было на кровать, но уже через секунду понял, что лежать на животе не могу, на боку и спине тоже, переполненный желудок, раздутый, словно гигантский футбольный мяч, давил на легкие. Впервые в жизни я понял, что выражение «задохнуться от обжорства» не есть красивая фраза. Убедившись, что заснуть, несмотря на полное отсутствие мыслей в голове, не удастся, я сел, потом встал и, взяв ключи от машины, пошел в прихожую. Путь мой лежал мимо кухни. Оттуда доносилось громкое звяканье и пение Муси. Очевидно, домработница мыла посуду. Боясь, что она сейчас выскочит и начнет одевать меня, я прокрался к вешалке, осторожно влез в пальто и, взяв ботинки в руки, двинулся к двери. Придется во избежание инцидентов обуваться на площадке у лифта. И тут с жутким грохотом упала палка с рогулькой, которой мы обычно достаем с верхней полки головные уборы. Я вжал голову в плечи, от души надеясь, что Муся не услышит грохота. В кухне шумно бьет вода в раковину. Но слуху домработницы мог позавидовать даже настороженный тушканчик. Не успела палка свалиться на пол, как Муся вылетела в холл и запричитала. «Иван Павлович, куда вы?» «На работу», — попятился я. «Босиком?» «Нет, конечно», — замямлил я. Муся быстро усадила меня на пуфик. Я покорился, смотрел, как она, ловко шевеля сардельками пальцев, зашнуровывает ботинки. Какой смысл сражаться с мчащимся по рельсам паровозом? Руками многотонную машину ни за что не остановить. Догонит и раздавит. Ритуал проводов занял минут 15. Я больше и не сопротивлялся. Шапочка, шарф перчатки. Потом Мусе показалось, что мое пальто не слишком чистое, и она принялась истово орудовать щеткой. Наконец я был выпущен ею на волю под напутственные слова. «Осторожней, не гоните». «Хорошо. Впрочем, я езжу аккуратно». «Никого не подвозите». «Ни в коем случае». «Если хулиганы пристанут, сразу суйте им, что они просят. Жизнь сейчас такая, что за копейку ударит». «Только приблизится грабитель, я мигом сам разденусь», — с самым серьезным видом пообещал я. «А вот этого делать не надо», — предостерегающе подняла толстый палец Муся. «Еще замерзнете. Просто кошелечек отдайте с часами». «Без проблем». «В городе не ешьте, заразу подцепите. Упаси вас Бог всякую дрянь покупать». «Я и не собирался», — сказал я чистую правду, — и вызвал лифт. Но подъемник не спешил на наш этаж, и Муся продолжала наставление. «Допоздна не задерживайтесь, сейчас темнеет рано», — я кивнул. «Еще», — начала была Муся, но тут передо мной распахнулись дверцы, я влетел в кабину и быстренько нажал на цифру 1. Ей-богу, прислуга перебарщивает заботой. Даже мама в детстве, отпуская меня маленького в школу, не давала столько глобальных напутствий. Слава Господи, я наконец-то избавился от домработницы. Лифт замер, двери разошлись в разные стороны, и я тут же наткнулся глазами на Мусю, красную, запыхавшуюся и растрепанную. «Уф!» — непрерывающимся от тяжелого дыхания голосом заявила она. «Слава Богу, успела, думала, не догоню». «Чего тебе надо?» — весьма невежливо перешел я с прислугой на «ты». «Вот!» Она стала запихивать мне в карман носовой платок. «Свеженький, забыли». «Ты утром положила мне 4 штуки». «Так они, небось, испачкались», — воскликнула домработница. «Выньте при посторонних платочек, захотите лобик вспотевший вытереть. И позору не оберетесь. Красивый, элегантный, не мужчина, а леденец на палочке и с грязным помятым платком в кармане». Всю мою злость как ураганом сдуло. Нет, Муся неподражаема. «Ну, ступайте уже», — легонько подтолкнула меня в спину Муся. «Нельзя, одевшись в тепле, париться. Выйдите на улицу и готовы воспаление легких». Сама не стоя на холоде раздетой, я тоже решил проявить заботу и стал мелкими шажками продвигаться к выходу. «Иван Палыч», — умилилась Муся. Я, испугавшись, что она сейчас снова зарыдает, выскочил во двор, чуть не упав на скользком тротуаре, и бросился к Мерседесу. «Говорила же вам, осторожней!» — несся над улицей бас Муси. «Так нет, торопится, ровно на свадьбу опаздывает».